«Вверх по реке?» — Талея удивленно приподняла брови. «Плыть можно и против течения». «До поры до времени, ваша удивленность», — скептически заметил Мадж. «А че будет, когда мы доберемся до тугарских стремнин? Кроме того, там и на глубоких местах еще много кое-чего. Поговаривают и о разных опасностях». «Все препятствия можно преодолеть», — Клотогор поговорил, если не с уверенностью, то, по крайней мере, убежденно. «Препятствия не имеют значения. Есть они или нет, все равно надо спешить». «Знаете что, а я лучше отправлюсь с сушей», — проговорила Талея. «Извини, дорогуша, не обязательно нам придется познакомиться со всеми тайнами вертихвостки, только по воде путешествовать быстрее и чище». «Хорошо говорить», — буркнула девушка. «Вам-то что, вы в воде словно дома?» «Дорогая моя, я уже не первое десятилетие захожу в воду только на отдыхе, да и то ненадолго. Быть может, физиологически мой организм и приспособлен для жизни в воде, но сам я предпочитаю дышать воздухом и жить в нем. Взять, например, мои свитки, они же под водой сразу же испортятся. Кроме этого, у нас есть на чем добраться до реки». «Элбрианская ездовая змея». Талея задумчиво кивнула. «Ну, а если отправиться на ней прямо в Паластринду?» «Водный путь и быстрее, и ровнее. К тому же твой молодой приятель Джон Том вполне способен наколдовать нам что-нибудь подходящее для передвижения по воде». «Наколдовать?» — переспросила Флора Скинтера, глянув искоса на Джон Тома. «Это что, про магию?» «Про магию». И Джон Том постарался выпрямиться с дуарой в руках. Клотогорб попытался найти в нашем мире помощника-музыканта и притянул сюда меня. Случилось так, что когда я пою и играю на этом инструменте, с помощью неизвестно каких сил у меня получается разнообразное волшебство. «Весьма интересно», — отозвалась она тоном, от которого воспламенилась часть его тела, выше колен и ниже пупка. «Интересно, если знаешь, что попадешь в точку, а у меня так выходит. Выстреливаю песню и получаю, чего не ждал. Вот, например, хотел получить додж, а наколдовал дедушку всех питонов. К счастью, оказалось, что змеюгу выдрессировали для верховой езды». Он улыбнулся. «Так что не о чем беспокоиться». «Да я же не беспокоюсь», — взволнованно ответила Флорес. «Просто я змей люблю. А где она?» «Действительно такая огромная, что на ней можно ездить?» И Флор крупным шагом направилась к выходу. Мадж уже шептал на ухо юноше: «Ты смотри, приятель, думай, это тебе необыкновенная девица. Будь я на твоем месте!» Остального Джон Том не расслышал. Он уже спешил за Флор. Клотогорб, хмурясь, поглядел им вслед. «Ты где, Пок?» «Пора собираться», — распорядился чародей. «Здесь, мастер». Мышь без энтузиазма завис над спальней, понимая, что от него потребуется. Вдвоем они начали громоздить отвары и порошки в несколько объемистых кучек, комплектуя походный рабочий набор странствующего волшебника. Талея поглядела на выдра. «Поздно. Теперь напрягать мохнатый котелок. У нас нет выхода. Ты сам согласился». «Да-да», — прошептал Мадж, оглядываясь, чтобы убедиться, не видит ли их Клотогорб. Чародей не обращал на парочку внимания. «Если бы я не согласился, старый свихнувшийся жук заколдовал бы меня. А как тогда улизнуть, если представится такая возможность?» «Значит, в дорогу», — сказала она. «А знаешь, Мадж, если такой великий волшебник, как Клотогорб, утверждает, что мир ожидает огромная опасность, значит, ему действительно нужно помочь». «Любка, ты меня не поняла. Этот чародей, Клотогорб, значит, конечно, мудрец, так, но ведь может и он ошибаться. Понимаешь, о чем я?» И он постучал пальцем по мохнатому лбу. «Ты хочешь сказать, что он от старости совсем из ума выжил?» «Ну, не совсем и не во всем. Ему, значит, за 200 перевалило. такое даже через панцирь проймет, а? По-моему, он просто преувеличивает всю эту опасность, которой грозят броненосные». «Извини, матч, но я с тобой не согласна. Все, что я видела здесь, сама и слышала о нем, свидетельствует, что Клотогорб ничуть не поглупел от старости. К тому же, — прибавила девушка с некоторой надменностью, — старик прав, и в самом ближайшем времени нам с тобой ничего хорошего не светит. Ты не забыл? Мы и сами намеревались ненадолго убраться куда-нибудь подальше. А он ведь еще и заплатит. Выходит, что мы не ошибемся, если он в здравом уме, и не прогадаем, если старик свихнулся». Матч как будто смирился. «Может и так, Любка. Права ты, наверное, только мне хотелось бы услышать, во что он там собирается оценить наши услуги». «Что ты хочешь сказать?» «Волшебники, Любка, знают такие слова, которых нам с тобой не в жизни понять. А вот когда они вспоминают более знакомые, тут могут начаться всякие неожиданности». «Матч, ты хочешь сказать, что он собирается обмануть нас?» «Не, этого быть не может, иначе ему не быть чародеем. Только есть прямая правда, а есть касательная. Маменька моя блаженная так говаривала». «Надо же, и у тебя была мать». Выдор игриво протянул к Талее лапу, девушка непринужденно ускользнула. «Эх, Любка, я ж тебя всегда высоко ценил. Вот было бы на тебе шерстки побольше, хотя бы на груди». «Благодарствую». Она направилась к двери. «Посмотрим-ка лучше, чем они там заняты». Они шли по коридору. «Меня-то лично великанша не волнует», — распространялся Мадж. «А вот друг наш, Джон Том, явно страдает от одиночества. И боюсь, что появление этой девицы, она почти что родня ему, послужит во вред, а не на пользу. Тем более, что парень в нее втюрился». «Втюрился?» — Талея поглядела на стенку. «Ты так думаешь?» Они были уже почти у выхода. «Это ж по нему видно, по голосу и глазам. Мимо такого капкана не пройдешь. Только, по-моему, он от нее ничего не добьется. Приветливая особа, но, говорю тебе, Любка, такая скорее полюбит свой новый меч. Ей-ей, росомашья кровь, такую бы в подручные кому-нибудь покровожадней Джон Тома». «А, по-моему, не втюрился», — возразил Италия. «Так, старая знакомая мальчишеская симпатия». «Не, это другое. С виду-то он и мальчишка, а в драке ничего. Помни, он чародей. А говорят, что если к тебе липнут гничий, значит, ищи в себе такое, что и самому Клотогорбу не приснится». «Он же сам говорит, что и знать толком не знает о своих чародейских способностях», — отвечала девица. «Скорее всего, большего, чем мы уже видели, от него не дождаться». «Посмотрим. Увидим в этом дурацком походе». Ездовая змея легко понесла их самих и всю собранную Клотогорбом поклажу. Однако седел было только 4. Сиденья сшиты были в гнилых горшках из самых изысканных шкур. Тамошние кожевники считались самыми искусными во всем теплоземелье.